Глава 32. Сил Юрико хватало еще на две подобных атаки, но они имели куда меньше успех, чем первая. Одно дело застать врасплох, и совсем другое – атаковать уже готовых к этому людей. Как только силы Юрико закончились, она просто опустилась на землю и, тяжело дыша, махнула рукой. Пришлось мне срочно подхватывать ее на руки и выпускать мощный импульс перед собой. Как только импульс ушел, я помчался следом за ним, отправляя еще импульс и еще. Это позволило мне очистить дорогу и подобраться вплотную к отряду Элли. Всю дорогу я находился под обстрелом, и резервуар никогда не оставался без подпитки. Но тут она резко прекратилась, и я обнаружил, что окутан какой-то защитной сферой. Впрочем, продержалась она недолго, лопнув как мыльный пузырь, после того, как налетел черный ураган по имени Элли. Юрико тут же была брошена, и я принялся обнимать свою любимую, осыпая ее поцелуями. Моя Элли вернулась, она все вспомнила. Я вновь почувствовал себя, как в тот день, когда она согласилась стать моей женой. Счастливее нас не было никого на свете. «Я очень скучала», – на мгновение, оторвавшись от моих губ, прошептала Элли. «Мы совершенно забыли, что находимся посреди боя, а между тем атаки по нам становились только сильнее. Щиты Урсулы пока держались, но надолго ли их хватит, было неизвестно». Элли тоже посмотрела вокруг. «Теперь можно не сдерживаться», – улыбнулась она, и нас окружила тьма. Как только она исчезла, вокруг находились лишь люди, выступившие на стороне Элли. В радиусе десятков метров все было уничтожено силой Элли, но новые враги были уже близко, наступая со всех сторон. Среди них была и сотня Михаила, и бойцы Западного Союза. «Можете больше не сдерживаться. Айзек с нами», – сказала она, и теперь ее защитники ударили в полную силу. На этот раз удар был куда более мощным. Все в радиусе нескольких сотен метров было уничтожено. Нас окружали выжженные развалины. «Могу предложить свой квартал Уилсмите как временную базу», – выкрикнул только что восстановившийся Свен. Он пожирал глазами Юрико, должно быть, уже представляя, как будет освобожден от влияния своей госпожи. «Выходит, что я был худшего мнения о Свене, чем он есть на самом деле. Он не повелся на предложение наших родителей. Ну что же, всегда приятно вот так ошибаться. А предложение Свена мы обязательно примем. Для начала, его квартал отлично подойдет для нас, чтобы укрыться. А дальше будем трясти Ванессу, чтобы она перенесла нас с Элли в тот подземный бункер. В нем до нас никто не сможет добраться. Сомневаюсь, что у столь молодого архонта имеется планетарное вооружение. А без него нас там никто не достанет». «Ты знаешь, где держат Ванессу?» – спросил я у Свена. «Каждый день проверяю ее». «Тогда вперед. Забираем ее и сваливаем в Уилсмит. Сомневаюсь, что после подобной демонстрации силы кто-то еще рискнет нападать на нас. Ты не против, если я возьму командование на себя? Все же ты у нас в этом мире императрица», – щелкнув Элли по носу, спросил я. В долгу она не осталась и укусила меня за шею, отчего я едва не набросился на нее прямо здесь. Элли прекрасно знала, как меня заводит подобное ее поведение, и бессовестно пользовалась этим. «Как я могу быть против? Ты у нас всегда выступаешь в качестве мозга, а я в качестве мускул», – почувствовав мое возбуждение, произнесла Элли, прижавшись ко мне еще сильнее. Мгновение, и она отскочила в сторону. Радостно рассмеявшись, Элли показала мне язык. «Как выберемся отсюда? Я тебе все припомню. Просто сексом ты не отделаешься». «А я всегда только и рассчитываю, что не на просто секс», – вновь расхохоталась Элли. «С Юрико все в порядке», – раздался за спиной голос Рэй. «Малышка выжила в творящемся вокруг аду. Она также очень непроста и явно скрывает часть своих сил. Но это даже хорошо. Еще один сильный боец не будет лишним. А судя по тому, что я недавно увидел, у нас вырисовывается сильнейший боевой отряд на Сайле. Как же круто на этот раз у нас идут дела. Выложилась по полной, но жить точно будет», – ответил я малышке, а затем обратился уже к Свену, который даже не собирался прикрывать свою наготу. «Совершенно не стесняясь трясти членом перед нами. Веди нас. Сомневаюсь, что кто-то еще рискнет напасть, но на всякий случай всем быть предельно внимательными». Все молча кивнули. Как-то странно. Вот так легко и просто согласились подчиняться мне. Видимо, Элли успела провести со своими подчиненными небольшую разъяснительную беседу перед тем, как на них напали. Отлично. Это экономит нам кучу времени. Ванессу удалось забрать без каких-либо проблем. Ее уже никто не охранял, а запертая дверь не стала для нас преградой. Рэй несла Юрико, а мне досталась Ванесса. Хоть Элли и смотрела на меня с осуждением, но ничего не сказала. Ну а дальше мы также беспрепятственно взяли себе транспорт и двинулись прочь от Варагона. Перед отъездом пришлось еще немного пошуметь и уничтожить с десяток передовых машин, двигающихся ко второму убежищу из первого и третьего. Эти дуры решили, что смогут урвать себе наши жизни и получить награду. После небольшой демонстрации наших сил преследовать нас больше никто не решился. Могу поспорить, что уже завтра все убежища восточного побережья соберут невиданную до этого армию, чтобы уничтожить вас двоих, сказал Свен, после чего он высунулся из окна и принялся выкрикивать ругательства в сторону Варагона. Правда, длилось это буквально несколько секунд. Свен залез обратно в машину, и в этот момент Элли схватила меня за руку. Мне потребовалось немного больше времени, чтобы ощутить присутствие Архонта. А эта дамочка оказалась намного сильнее, чем я думал. Умение использовать других людей в качестве своих аватаров – одно из самых сложных. По идее, энергии на это у нее должно хватить всего на пару минут. «Что тебе предложили наши предки?» – спросил я у Свена, глаза которого были закрыты, а губы беззвучно шевелились. Архонт привыкала к аватару, но это не мешало ей все прекрасно слышать и нормально воспринимать окружающее пространство. Прошло еще несколько секунд, и Свен распахнул глаза, которые сейчас испускали мерное голубоватое свечение. Подобный взгляд был присущ лишь высшим архонтам. Но нас ей не удастся провести. Дешевый трюк, который может сработать на жителях Сайлы, но на нас с Элли он не произвел никакого эффекта. Ну почти. Элли отвесила Свену смачную пощечину, отчего свечение тут же пропало. Не люблю, когда показывают подобные пошлости. До высшего тебе еще очень далеко. Я прекрасно ощущаю исходящую от тебя силу. Со мной подобное не прокатит. «Как и стоило ожидать от наследницы одного из сильнейших существ в мироздании. Великолепно развитое чутье». Очередная пощечина прилетела Свену, что вызвало улыбку на его лице. «Хватит, все же ты бьешь Свена, а его госпожа даже не чувствует боли». Остановил я Элли, которая уже собиралась отвесить еще одну пощечину. «Я знаю, но не могу отказать себе в удовольствии, слишком много Свен себе позволяет». Пожала она плечами и затем обратилась к аватару. «Говори, что тебе нужно. Я прекрасно понимаю, что у тебя совсем мало сил, чтобы удерживать контроль над этим телом». «Ты права. Но все же я не буду торопиться. Всегда мечтала пообщаться с архонтами, что решили пойти против всех, лишь бы быть вместе. Единственных, на кого наложили самое страшное проклятие в мироздании. Тех, на кого было истрачено столько ресурсов, что хватило бы сделать их высшими. Но вместо этого нас лишили силы», – сказал я. «И это отлично показало, что император Джа и императрица Харгон не остановятся ни перед чем, если кто-то пойдет против их воли. Даже собственные дети не исключение. С такими правителями мироздание просто обречено на скорую гибель, и появление сторонних наблюдателей свидетельствует о том, что это может произойти совсем скоро». «Ты говоришь о затворниках?» – перебил я Архонта. «На Сайле их прозвали именно так, но даже я не могу произнести их истинного имени. Мне тупо не хватает на это сил. Представляете? Мне!» Архонту, который смог принести на Сайлу систему, опередив гораздо более опытного оппонента. Чтобы мне было проще, они сказали называть их гостями мироздания. Ты представляешь, за пределами нашего мироздания есть что-то еще. Что-то, где проживают существа, своим могуществом превосходящие даже высших архонтов. Тех, кто десятки тысяч лет развивался и становился только сильнее. Тех, кто создал систему и научился преобразовывать миры под свои потребности. И вот появились существа, которые воспринимают высших как неуклюжих детей, начинающих делать первые шаги. Как ты уже понял, я очень сильный менталист, но они вскрыли мою защиту, словно ее и не было вовсе. Раз, и мой разум полностью открыт. Заходи, кто хочет. Я не перебивал, слушая с огромным интересом. Выходит, что затворники не зря показались мне очень могущественными существами, раз Архонт, что является практически полноправным повелителем над этим миром, так отзывается о них. Существа, которые смогли не только сломать защиту сильного менталиста, но и внушить ему страх перед собой. А это был именно страх. Архонт боялась затворников, и очень странно, что она начала разговор именно о них, а не о нас, Селли, и нашем уничтожении. Все же для нее по-любому было личное сообщение от наших родителей, и награда была в 1000 раз более значительной, чем предлагается жителям Сайлы. Но Архонт отчего-то решила вместо нас поговорить о затворниках. «Ты что-то знаешь о затворниках? Из-за чего решила отказаться от награды за наши головы?» – спросил я, и довольная улыбка Свена стала подтверждением моих мыслей. Сайла стала первым миром, в котором появились эти существа. Именно они помогли мне захватить его и создать этот вирус, что начал переделывать всех мужчин в гораздо более развитую форму жизни. Стандартный сценарий развития подобных миров был выкинут мной сразу же после того, как я впервые встретилась с затворниками. Они помогли мне найти все ключевые места на Сайле. А я, благодаря своим ментальным способностям, создать в этих местах все необходимое для их захвата. Мой оппонент сумел подчинить себе лишь 3 точки из 48. В этот момент Свен замолчал и начал крутить головой по сторонам, вглядываясь в окна. «В одной из соседних машин едет человек, работавший на того Архонта. Что им удалось захватить 3 точки, только его заслуга. Отличный служащий. Жаль, что преданный лишь своему бывшему хозяину, даже несмотря на то, что он его бросил. Мне бы очень пригодились подобные люди. Но снимать с него метку слишком муторно, да и энергии потребуется немеренно, поэтому обойдусь. Лучше усилю свою защиту. Он наверняка мечтает меня прикончить и преподнести своему хозяину подарок в надежде получить прощение». Она была очень проницательной. Могу смело утверждать, что она не копалась в моих мозгах. Да и если бы попыталась, то я в любом случае смог бы уловить вмешательство. Сразу поняла, что Грегори – ставленник ее соперника, и что он хочет отнять у нее Сайлу. «Боюсь, что у вас ничего не выйдет. Впрочем, как и у кого-нибудь еще. С того момента, как на Сайлу обратили свой взор император и императрица, затворники принялись что-то делать. Они приставили ко мне своего человека. Я все еще не смогла разобраться, что конкретно они планируют, но уже сейчас могу точно утверждать, что Сайлу не постигнет участь миров, заинтересовавших Архонтов. У этой планеты отсутствует...» Что именно отсутствует, Архонт не договорила. Лицо Свена исказилось в кошмарной гримасе. Из груди вырвался хрип, пошла кровь из носа. Силы Архонта были на исходе. Если она продержит Свена под своим контролем еще дольше, то он просто умрет. И, скорее всего, его способность к мгновенному восстановлению здесь уже не поможет. 2 недели – очень долгий срок. Постарайтесь выжить. Кто-то очень могущественный появился на Сайле. Он смог пробить все мои барьеры и попасть на планету. Прохрипел Свен и потерял сознание. К этому моменту кровь у него текла еще из глаз и ушей. Но судя по тому, что после ухода Архонта тело продолжило функционировать, Свен будет жить. «И что это было?» – спросила нахмурившаяся Элли. «Кто бы знал, и связаться с ней мы сами не можем. Да и она теперь не сможет воспользоваться телом Свена минимум неделю. А про затворников она сказала правду. Мне уже довелось встретиться с ними. Сейчас самое главное – понять, кто прибыл на Сайлу». Всю дорогу до Уилсмита мы с Элли проговорили о произошедшем, о затворниках, о неизвестном госте и о том, что мы собираемся делать дальше. На этот раз вокруг нас собралось много сильных бойцов, но все равно мы не могли положиться на них в полной мере. Мы ни в коем случае не могли позволить себе расслабиться и потерять бдительность. Я доверял лишь Элли, а вот она пыталась убедить меня в том, что можно полностью положиться на Ванду и Михаила. Правда, здесь она допустила оговорку, что также доверяла всем своим людям, но они в большинстве своем польстились на обещанную нашим родителям награду. А те, кто остался верен своей императрице, практически все погибли. В живых остались лишь самые сильные. Я бы тоже мог сказать, что полностью доверяю Юрико и Рэй, но я этого не сделал. Тем более после того, как малышке удалось выжить, оказавшись под ударом защитников Элли. В том аду не смог выжить никто, кроме Рэй. Она определенно была намного сильнее, чем показывала остальным. Больше всего я боялся предательства. Но и убивать союзников не хотел. Слишком редко нам удается обзавестись ими. Нет, до сообщения от императора и императрицы таких людей всегда очень много. Но вот после него они как-то резко становятся в первые ряды, желающих уничтожить нас. Свен пришел в себя, когда мы уже были на подъезде к Уилсмиту. «Вот же сука!» – закричал он, резко придя в себя. Клинок Элли тут же вошел Свену в левый глаз, отчего он заверещал еще сильнее. Теперь по полной досталось Элли, но она совершенно не обиделась на него. Просто голова Свена разлетелась на ошметки, запачкав всю машину и находящихся в ней людей. «Теперь придется ехать в таком виде», – вытирая лицо, сказал я. «Что за долбанутая баба?» – возмутился восстановившийся Свен, но тут же кинулся извиняться, увидев очередное черное лезвие, устремившееся к его лицу. Он попытался отмазаться, что говорит это о своей госпоже, твари, что воспользовалась его телом, словно презервативом. Натянула, использовала, сломала и бросила. Тем более бросила практически без капли энергии, поэтому процесс восстановления затянулся на непростительно долгий срок. Я дал ему свой красный кристалл, полученный от родителей. К тому же после удара Элли он восстановился не полностью. Отсутствовал приличный кусок шеи, и помимо этого было достаточно много повреждений. Слишком рано нам терять Свена, он еще пригодится, особенно Уилсмите. Оказавшись в городе, мы поехали в противоположную сторону от прошлой штаб-квартиры Свена. Тот квартал уже был засвечен, поэтому мы воспользуемся местом, о котором не знают даже мои элиты. Все же я не дурак, чтобы доверять все свои тайны роботам, подаренным мне госпожой. Я думал, что элиты – это клоны, а оказалось все намного проще. Обычные роботы, даже не андроиды. Скорее всего, секс-куклы с расширенным функционалом бойца. К тому же Свен сам говорил, что занимается с элитой сексом. Помимо того, что залезло к нему в мозги, Архонт решила подчинить себе Свена еще и другими способами. На этот раз новое убежище Свена было со всех сторон окружено морфами. Но нам с легкостью удалось пробиться сквозь их строй. Вылезло всего 4 эволюционировавших твари, но они прожили даже меньше обычных особей.